Житие преподобного Павла Послушливого в дальних пещерах почивающего. Память 10-23 сентября. Преподобный Павел Послушливый, 13-14 века, подвижник дальних пещер в Киеве. По принятии иноческого образа в Печерском монастыре преподобный безропотно проходил самые тяжелые послушания, на которые его посылал настоятель. Он никогда не был в праздности, и когда нес послушание, мелеше в жорнах, размашисто, изнуряя тело свое всегда, хранил непрестанную внутреннюю молитву и, проводя живот свой, побожно скончался. Память его церковь чтит 10-23 сентября в один день с тезоименитым святителем Павлом и епископом Никейским, 9 век, и 28 августа 10 сентября вместе с собором преподобных отцов, почивающих в дальних пещерах.